Женщина фыркнула. Ячменное зерно решил пробраться вдоль стены подальше от входа, туда, где было посвободнее. Он смущенно засопел и, бормоча извинения, сделал несколько неловких шагов, побеспокоив еще не одну увешанную драгоценностями богатую госпожу. Наконец он приткнулся в свободный уголок. «А я-то думал, все богатеи удрали», — подумал он и поморщился. Воздух в шатре был пропитан благовониями. Не успел он отдышаться, как его заметил человек с подстриженной бородой и приветственно поднял руку. Ячменное зерно огляделся. «Может, кому другому машет?» «Нет, ему». Что ж он ответил на приветствие? Человек протолкался к нему. На нем простая кожаная куртка, похоже, жрец Каллы. С представителями этого культа ячменное зерно еще никогда не общался. «Я Даран. А ты, как я понимаю, Яшман ячменное зерно?» — представился он, подхватил крестьянина под локоть и потащил в центр. «Вот это да! Всем известно, что Даран и Изин — организаторы обороны города. Изин в последние дни исчез». А Даран к неудовольствию глав других культов принял командование армии. «Разве мы знакомы?» — удивился Ешман. Даран смеялся. «Мы не встречались, но кто тебя теперь не знает после сегодняшнего боя? И много ли здесь крестьян со шрамами во всю лысину?» Ячменное зерно не любил разговоров о своем шраме. Однако этот священник явно не хотел его обидеть. К тому же, как говорил его отец, наш ячмешка и демона простит. «У тебя за день сложилась репутация боевого командира. Многие ли из присутствующих были сегодня в поле?» Подавляющее большинство собравшихся могли похвастаться гладкостью кожи, ухоженными ногтями, чистотой дорогих одежд. Никто, кроме ячменного зерна, не ранен. Выражения лиц и взгляды тоже совсем не те, что у костров в поле, где в глазах читались облегчение, печаль, стыд, усталость. «Вон тех ребят я сегодня видел!» — ячменное зерно указал на двоих, стоявших в углу со скрещенными на груди руками и серебряными браслетами на запястьях. «Воры! И жрецов тоже!» «Жрецы один-два, не больше, но именно ты удержал центр и спас Шамаша». «Жив Шамаш, он в своем храме. Когда я его видел в последний раз, он бредил о Килимоне, каялся в его смерти. Целители боятся, как бы нога не загноилась». «Не я один держал центр», — собирался возразить ячменное зерно. Но тут гул голосов перекрыл резкий женский крик. «Демон, тебя дери, Кадеш! Ты был в поле, где прятали жрецы Мардука во время битвы?» Даран пригнулся к уху собеседника. «Это не Пур, верховная жрица богини Баал. Уверены, что город нужно защищать до последнего». «Да, такое лицо не скоро забудешь», — подумал ячменное зерно, взглянув на Непур. Полные губы, заостренный нос, вихрь черных волос. Необычное, но прекрасное лицо, чарующее. «Я только сказал, что будет непросто отбить нефилимов завтра. И нужно подумать, как это сделать!» Оскорбленным тоном продолжил давно начатый спор Кадеш. Борода его подергивалась в такт словам. «Ничего смешного в этом не вижу!» Его длинные жреческие одеяния заколыхались, и из складок высунулась сухая рука с тонкими пальцами. Непур протерла глаза.